Мы послушаем участие духового ансамбля «Начальник жизни». Я хочу рассказать одну историю. Это было в 70-х годах прошлого столетия. На территории СССР спустили на воду новый круизный лайнер под названием «Любовь Орлова». В то время это был современный лайнер, он совершал различные круизы. Но пришли 90-е годы, и его продали за границу, а потом еще раз продали. И вот в порту в Англии его арестовали за долги. Он простоял там какое-то время, еще пришел в худшее состояние. И один из предприимчивых людей его купил, чтобы сдать на металлолом. Потому что при строительстве в те времена в СССР металл не жалели. Его было много. Но для этого нужно было оттянуть или как бы отбуксировать через Атлантику в другую страну. И вот во всем этом процессе поднялся в Атлантике сильный шторм, и троса не выдержали, и круизный лайнер оторвался и отправился в свободное плавание. На протяжении 3 лет считали, что его уже нет, он давно утонул, но не так давно его обнаружили. В течение 3 лет этот лайнер никем был не управляем. Его бросали из стороны в сторону. Шторм, ветер и все прочее. И автор статьи пишет, что за 3 года там размножилось миллионы крыс. И к этому лайнеру суда боялись приближаться. А когда этот лайнер ветром стало прибивать к какой-то прибрежной зоне, то жители этой местности, они пришли в ужас. Они представили, что это огромное количество крыс хлынет к ним на берег. Братья и сестры, а я подумал, ведь беда вся в том, что там нету начальника, там нету капитана, кто бы управлял им и наводил порядок. Так иногда бывает в жизни верующего человека, или так может быть. Если вдруг христианин утратил водительство от Бога, то Бог не управляет им. Его бросает из стороны в сторону, из крайности в крайность, в какие-то ветроучения или заблуждения, в какие-то глобальные неправильные решения, от которых он страдает. И когда водительства нету, то внутри непорядок в сердце, он увеличивается и увеличивается. Возможно, кто-то сегодня, слушая тему о водительстве, заметил, что не хватает водительства или оно утрачено совершенно. Да, это плохо и печально, но это не к тому сегодня, чтобы тебе прийти в отчаяние, опустить руки и подумать, моя ситуация неуправляема и невыправляема. Тебе сегодня, учитывая все это, нужно Иисусу сказать, чтобы Он милость оказал, чтобы Он тебя взял в свое управление, и тогда твой духовный лайнер будет идти по направлению к небу. Им будет управлять начальник жизни Иисус Христос. Выслушаем пение. Простите, участие ансамбля «Начальник жизни».